Каллин нахмурился. «Не терпится стать вечно проклятой?» — пробормотал он. «Ты же сам в это не веришь». «Неужели?» — раздраженно воскликнул он. «Да». Буравя меня свирепым взглядом, Эдвард начал возражать, но я перебила. «Если бы ты и правда верил, что потерял душу, то, встретив меня в Альтере, тут же догадался бы, что к чему. А ты не сообразил и сказал, ну надо же, Карлайл не ошибся». С торжеством напомнила я. «Значит, надежда еще есть?» Чуть ли не впервые со дня нашего знакомства Каллин не нашелся с ответом. «Так что давай надеяться вместе», — предложила я, «хотя рядом с тобой мне даже небеса не нужны». Медленно поднявшись, Эдвард зажал мое лицо ледяными ладонями и посмотрел в глаза. «Значит, я всегда буду рядом, а большим не прошу». Встав на цыпочки, я прильнула к его губам.